Вечером Христонин сходил к среднему брату. Вернулись они вдвоем. Брат принес сапоги и бутылку водки. Звали его Юрием. Был он жилист, здоров, скуласт, говорил громко. За столом Иван не пил совершенно. Разговор шел в основном о литературе. — Я книги люблю, — гудел Юрий. — У меня их целая этажерка. Даже Ванька у меня берет. Степан Бельмесов, слыхали, земляк наш, его книжка с надписью. Да я сейчас притащу. Он сбегал и принес маленькую тонкую книжицу, сборник стихов, выпущенный областным издательством. Андрей раскрыл. На обороте обложки веселой и нетвердой рукой было начертано. «Хрен с тобой! Дарю! Последний экземпляр!» И внизу приписано помельче. «А теперь гони за бутылкой!» Это он прошлым летом приезжал. Иван, помнишь? Отрывки читал он из своей новой поэмы, незаконченной. Мне понравилось. На Твардовского похоже. Ванька наш тоже хорошо пишет. Я говорю, молодец, давай. Матери надо помочь, я помогу, а ты себе пиши. Ну, он все больше к Есенину. Да иди ты, — хмуро сказал Христонин. Че ты понимаешь, к Есенину? Потом Юрий рассказывал о себе. Работал он, оказывается, заготовителем. Ездил по деревням, собирал сырье. Имелись тут свои тонкости. Кости, например, шерсть, кожа назывались живсырье. А железо, разные тряпки, бумага, вторсырье. И не во всякое время года любое сырье выгодно было брать. Снилось Андрею что-то московское. Он открыл глаза, увидел над собой фикус с верхушкой, завязанной красной тряпочкой, и удивился ему, но мимолетно. Он повернул голову. Христонин тоже лежал, но не спал уже, курил. — Чего ты? Рано еще. Спи, — сказал Иван. Заглянула Ксения Павловна. Лежите, лежите, а я пока за водой схожу. Завтрак приготовлю. Нет, Ксения Павловна, разрешите мне. Андрей мигом оделся, натянул кирзовые сапоги. Сапоги были вымыты и обильно смазаны гуталином. Укорил Ксению Павловну. Зачем же она? Расспросил, где колодец, отказался от коромысла. Он не умел на коромысле. Воздух был сырой и свежий после дождей, но по какой-то истоме, по легкой дымке у дальней лесополосы, угадывалось, что к обеду будет солнце. Колодец был в одном из соседних дворов. Андрей вспомнил, пока шел, как в детстве бегал за водой, сначала с одним ведром, потом с двумя. Было особое наслаждение взять два пустых ведра в одну руку, подражая дядьям, бабушкиным сыновьям, когда те приезжали проведывать и непременно почему-то рвались за водой. Теперь Андрей понимал, почему. И так же небрежно, размахивая ими, идти по тропинке между огородами. Трава там никогда не выкашивалась, в ней зрела земляника. Ведра были разные, одно высокое, узкое и темное, а другое широкое и светлое. И вода в них, соответственно, казалась разной, темной и прозрачной. Зачерпнув, Андрей ложился, навалившись грудью на низкий, едва поднимающийся над землей сруб, и смотрел в колодец. Был он черным и непроглядным, в нем первое время маячила, только мешая смотреть, голова Андрея перед самым его лицом, а вдали, где было, то и совсем не было дна, отражалось небо. Но вот привыкали глаза, исчезали куда-то небо и голова, и различалось, это всегда было откровением, очень близко, в полутора метрах, сероватое дно, и видно было, как в нескольких местах вспухал, шевелился песок. Когда попадало в какой-нибудь угол колодца солнца, немедленно возникал откуда-то и начинал кружиться в этом углу сверкающий жучок. Андрей протягивал к нему руку, и он, все так же кружась, опускался в глубину, в страшную, наверное, для этого жучка глубину, постепенно тускнее. Но самое интересное заключалось в том, что никогда нельзя было одновременно видеть дно и небо. Андрей переводил глаза на небо — терялось дно. Отыскивал снова дно — терялось небо. Он все старался соединить их и спохватывался только тогда, когда до слуха его доходил встревоженный зов бабушки или деда, и, вскочив, он замечал их спешащими по тропинке. Подхватив ведра, мелко перебирая под их тяжестью полусогнутыми ногами, он бежал им навстречу. Между дужкой ведра и ободом попадали ромашки и другие цветы, названия которых Андрей не знал. фиолетовые, без лепестков, одна выпуклая зернистая сердцевинка. Головки их отрывались и падали в воду. Бабушка обзывала Андрея неслухом и рассказывала давно знакомую ему историю, как его мать вот так же в детстве баловалась с подружками возле колодца, да вниз головой и скользнула. Девки растерялись в крик, хорошо мужики рядом косили, подоспели, вытащили. История эта почему-то не казалась Андрею страшной. Во-первых, он не мог вообразить свою маму девочкой. Может, какая-то девочка и играла у колодца, только другая, не мама. А кроме того, он сколько раз видел тот колодец, заброшенный, заросший, без сруба, и воды в нем было по колено. Здесь колодец был добротный, журавлем. Ведро плеснуло далеко вниз. Вода там еле виднелась. Когда Покровский вернулся, Иван еще лежал. Андрей с удовольствием умылся и, намочив конец полотенца, растерся им по пояс. — Ну и здоров же ты! Небось, гирями занимаешься, — сказал наблюдавший за ним Христонин. — Занимаюсь, — спокойно подтвердил Покровский. — Человек, по-моему, не должен позволять себе быть слабым, хотя бы ради других. У меня, например, дети, их кормить надо. Еще долго. Слабость для нас — роскошь. А поэту вообще следует обладать здоровьем борца средневеса, особенно в наше время, — подумал он, но, глянув на Христонина, не сказал. День этот прошел в неспешных разговорах. Андрей читал то, что Иван ему вчера лихорадочно носовал. Были тут стихи о седых матерях России, о невернувшихся с фронта отцах, о любимой девушке, о сельских работах, о хлебе. Здесь вспомнил Покровский и пересказал Ивану слова Толстого о том, что сочинительство стихов — занятие столь же неестественное, как если бы землепашец, идучи за сохой, пустился бы в пляс. Была также повесть о молодом начинающем завклубом. — Проза тебе лучше удается, — заметил Андрей. — Она у тебя оригинальнее, самостоятельнее, что ли? Христонин внимательно слушал, не возражал, не соглашался. Казалось, наслаждался самим течением такой беседы. Было несколько писем Ширяева, ободряющих и назидательных. Мелькали в них слова «облегчающая душу исповедь», «суровый суд на миру» и так далее. От Бельмесова дружеские послания с впечатлениями от учебы и города, от столичных редакций. «А помнишь наши с тобой мечты в густой траве под деревьями, что стоит нам только объявиться, как все всплеснут руками и нам изумятся?» Детство невозвратимое и глупое. Прочел я недавно книгу о Достоевском, как прибежали к нему Некрасов с Панаевым, ночь напролет в слезах читавшие бедных людей, и воскликнули: «Да понимаете ли вы сами, что вы такое написали?» Я, конечно, далек от того, чтобы сравнивать себя с Достоевским, но знаю теперь твердо, что будь ты и сам Данте с Божественной комедией, никакие редакторы к тебе не прибегут и плакать над тобой не станут, и даже не позвонят. Пролежит твоя поэма в редакции полгода и год, пока не придешь и сам не заберешь ее, если не потеряют. Но, тем более тогда, Иван, требуется от нас упорство и работа, пусть самая черновая, пусть даже народ вперед срифмовать для первой полосы, лишь бы начать, лишь бы пробиться. Вот во что я сейчас верю. Ты, возможно, меня и осудишь, ты ведь по-прежнему среди идиллии, но, судя по твоим письмам, ты и сам многое понял. Ты... говорю это тебе с некоторой долей хорошей зависти, кажешься мне способнее, талантливее меня, и меня разбирает злость, не знаю, правда, на кого, при мысли о том, как тяжело, как нелепо, трудно приходится тебе начинать. Желаю Ване скорого и полного выздоровления. Приходи окончательно в норму и подавай в институт. Тряхнем с тобой здешних умников. Так писал Бельмесов. Тебя не коробят отдельные места? — спросил Иван. — Да нет, нечто подобное я уже слышал. Степка вроде тебя, здоровый, ведро самогонки выпить может, — сказал Христонин. Вечером пошли прогуляться и заглянули к старшему брату, Валентину Степановичу. Дом у него был замечательный, свежевыкрашенный изнутри и снаружи, в несколько комнат с разными чуланами и даже со своей котельной и водяным отоплением. И обставлено было по-городскому. Хозяин в шароварах и в майке лежал на диване. Жена гуляла с ребятишками. Валентин Степанович разительно отличался от обоих братьев, что среднего, что младшего. невысокий, полный, лысоватый, с мягкими, неуверенными чертами лица. Также в противоположность братьям был он молчалив. Но молчаливость эту нельзя было связать ни со спокойствием, ни с замкнутостью, ни с угрюмостью характера. Молчал он как-то застенчиво. Иван подсел к нему, обнял за плечи, и видно было, что он покорился этому изъявлению родственных чувств. Покровский из приличия задал несколько вопросов о школе, об успеваемости, учителях. Директор отвечал коротко и смущаясь. Представить его руководителем было трудно. Но на прощание пригласил все-таки зайти в школу, посмотреть, может быть, и на уроке интересно будет поприсутствовать. Андрей обещал. На завтра с утра он собрался к председателю. Иван тоже пошел. И дорога посреди улицы, и тропинки у палисадников. Все размокло, расползлось. Меньше всего грязи было в глубоких колеях, но иногда в низких местах она разливалась большими лужами, так что и сами колеи в них терялись. Тогда приходилось вылезать на обочину и пробираться вдоль заборов, цепляясь за колья. «Деревня, где скучал Христонин, была прелестный уголок», — провозгласил Иван. «Да, ты скажи, как твое отчество? Неудобно при других тебе на «ты», — попросил он. «Николаевич», — сказал Андрей. Перед крыльцом правления стоял тазик с коричневой водой. Они долго болтали в нем сапогами. На крыльце сидели несколько колхозников. «Здорово, мужички!» — обратился к ним Христонин. «Корявыми, немытыми речами они свою обсуживают жизнь!» Те засмеялись. «Слушай!» — остановился Покровский, войдя внутрь. «Сдается мне, будет лучше, если я один пойду». «Как вам заблагорассудится, Андрей Николаевич?» — вытянулся Иван. Но председателя не оказалось. С утра он уехал на поля, и когда вернется, неизвестно. «А я знал, что его не будет», — сказал Христонин. «Он в 5 встает, а в 6 уже в бригадах. Теперь его к обеду жди. Пошли, покажу наш клуб, наш дворец культуры». Возле дверей клуба тоже стоял тазик. В пустом фойе было темновато. «Необходимый минимум — кинозал, бильярдная, библиотека. Буфета с пивом пока нет. Хочешь на бильярде в 2 шара?» Иван подошел к двери, подергал. «Закрыто». Покровский рассматривал стенд «Наши односельчане, отдавшие жизнь в боях за родину». «Ко дню победы приготовили. Тут и мой батя, видишь? Степан Христонин». Мать говорит, «Я на него больше всех похож». Андрей сравнил. Действительно, тоже худощавое лицо, большой лоб с шишками. «А главное, он стриженный, и я стриженный». Покровский промолчал. «Азартные игры только по вечерам, зато к духовной пище доступ с самого утра», — не унимался Иван. Они зашли в библиотеку. И здесь было пусто. Лишь библиотекарь, женщина в пальто и платке, сидела за своим столиком, склонившись над книгой. «Здравствуйте. Книги посмотреть можно?» — сказал Андрей. «Здравствуйте», — ответила она, не поднимая головы. «Смотрите». Христонин уже разгуливал между стеллажами. «Я здесь уже все прочитал. Ну, вряд ли». Андрей увидел в стопке на столе переводной роман, печатавшийся не так давно в журнале и наделавший в Москве много шума. Он и не знал, что его выпустили отдельной книгой. «Вот это ты, наверное, не успел прочесть». «Это нет». «Да он новый». «Из Ольховой, что ли, привезла?» «Да», — коротко сказала женщина. «Вообще-то я такие не читаю», — полистав, заметил Иван. «У них там свое, а у нас свое». «А в Москве за ним, я уверен, руки-ноги в очередях ломали». «Да, надо будет почитать, коли так». «Запиши мне», — сказал Иван библиотекарше. «Он еще не оформленный. Да я через пару дней верну. Вон и Андрей Николаевич интересуется». «Возьми», — ответила она, все так же не отрываясь от своей книги. Покровский старался как следует разглядеть женщину, и то ли в самом деле это было так, то ли свет слишком скудный сочился сквозь стеллажи, но показалась она ему некрасивой, обрюзшей, сердитой бабой. Если это она, та самая девушка, с глазами в пол лица, как описывал ее Христонин, то неужели так изменилось, — думал Андрей, когда они вышли из библиотеки. А может быть, и не она? «Знаешь, что я больше всего люблю читать?» — разглагольствовал между тем Иван. «Ты удивишься. Словари. Беру, и подряд читаю. Вот ты иной раз скажешь что-нибудь, прямо записывать надо и наизусть заучивать. А ты не дрожишь и даже не замечаешь. Видно, что это тебе только что в голову пришло. А мне, чтоб складную фразу родить, надо думать, думать. Зато уж когда рожу, я ее навсегда запоминаю. Слов, слов мне не хватает. Ну, это положим. Слов у тебя, по-моему, в избытке, — сказал Покровский. И спросил напрямик. А вот эта женщина в библиотеке, та самая Валя, Надя? Та самая Валя, Надя. Ну, ты хотя бы познакомил. А как-то не догадался, — махнул рукой Иван. Вы что же, развелись? Официально нет. А так, не живем уж давно. Дальше Андрей не расспрашивал, мало ли как у них там. Может, она его оставила или еще что. А я с самого начала ей говорил, предупреждал. Ничего у нас с семейной жизнью не выйдет. Не для меня это. Тут я думаю так. Или творчество, или надень хомут, наглазники и тяни. Верно? — повернулся к нему Христонин. — Не знаю, — помолчав, ответил Покровский. — Спроси что-нибудь полегче. Они снова подошли к правлению. — Ну вот что. Ты иди домой, не жди. А я зайду, может, он уже вернулся, — сказал Андрей. — Как, говоришь, зовут его? — Кулешов, Георгий Васильевич.